Мы мигом, тетушка, закивали головами племянницы и побежали обратно вместе со своей предводительницей. Кнопка достала шелковый платок и, обмотав его вокруг лица и поглубже надвинув на беслоухие уши, расшитую бисером шапку-ушанку, направилась к берегу моря. «Вы это, тетя Света, куда?» – пропищала маленькая лекарша. «Хочу посмотреть, как кита разорвала», – промяукала та в ответ. «Ой, я тогда с вами», – засуетилась Настя и, достав из лекарской сумки марлю, начала ей повязывать личико. «И мне дай», – протянула руку за марлей Айдзулидзе. Аленушка некоторое время молча смотрела в спины уходящих товарок, после чего обвязала физию шарфом и направилась следом, озлобленно бормоча себе под клюв, что мерзопакостную кошку однажды любопытство не доведет до добра, а гадкую крысу погубит тупость, а вот подлизку куалу ее подхалимство к старшим. Вскоре к ним присоединились и амазонки. Они все некоторое время бродили среди смердящих кусков жира, мяса и внутренностей, как вдруг Светка закричала. «Ой, ой, смотрите, что я нашла!» Все тут же подбежали к ней и увидели торчащую ногу, обутую в дырявый валенок из-под кровавого ошметка. Племянницы, у которых абсолютно отсутствовала брезгливость, откинули кусок и увидели под ним перемазанное китовой гнилой сукровицей тело. «Это кто?» – непонимающе мяукнула кошка. «Не знаю», – пожала матушка Наталья плечами и, перевернув туловище, с удивлением воскликнула. «Это же мужчинка! Маленькая лекарша!» которая оказалась тут как тут, пощупала пульс. «Он еще живой», — вынесла она свой вердикт. «Я думаю, его надо перенести в Баобаб, а там я уже ему помогу, как смогу». «Мустинка, мустинка, мустинка, мустинка!» Восторженно запрыгали адептки какашек. «А ну, цыц!» — прикрикнула на них предводительница. «Быстро взяли его и на поляну». Сестры, не задумываясь, бросились к оазису, где соорудили носилки, а через некоторое время Настя начала осматривать больного. И спустя полчаса она подошла к сидящим возле Баобаба и пискнула. У этого зверолюда сильное истощение и обширные ушибы по всему телу, но переломов нет, а сейчас он находится в глубоком обмороке. Так что, я думаю, жить будет. Но самое интересное, у него рабский ошейник на шее. «Может, какой-нибудь беглый каторжник?» – мявкнула кнопка. «У нас уже такой был один», – закивала головой предводительница амазонок. «Этот головорез, кажется, пришел в себя!» – крикнул старший мичман, который с задумчивостью стоял над мопсом. Все подбежали к каторжнику и прислушались. А тот со стоном открыл глаза и прокартавил. «Батик Слава, ты где?» «Бредит», — хмыкнул Смирненок. «Как тебя зовут, никчемный?» — склонилась над ним матушка Наталья. «Я Миша Никоножкин», — тихонечко тявкнул тот. «Дайте мне, пожалуйста, покушать, а еще я очень хочу пить». Когда каторжнику дали напиться, но наотрез отказали в еде, потому что маленькая лекарша не разрешила его кормить, а предложила сначала отпаивать бульоном. Миша Никоноркин поведал пираткам и амазонкам, как они с братом сбежали с китобойного судна, а потом блуждали по тайге, а затем, выйдя к берегу моря, увидели гору мяса, после чего в него наступил провал памяти. «А ну-ка, девочки, бегом обратно и ищите его брата», — приказала предводительница. «Если святая параша будет к нам благосклонна, то мы с вами обзаведемся отличными мужчинками, которых заберем с собой». «О, святая параша!» — взвыли сектантки и бросились с поляны. Ближе к вечеру они отыскали и старшего брата, который, к счастью, тоже оказался жив. отделавшись, как и младший, гематомами по всему телу. Обоих Никаноркиных поместили в Баобаб, где с ними на ночь осталась Настя и матушка Наталья, чтобы следить за состоянием больных. А пиратки и старший мичман Смирненок пошли на корабль. На следующее утро, когда товарки с Лайкой появились в оазисе, они узнали от маленькой лекарши, что никакой опасности для жизни двум каторжникам нет, и что через 2 недели после усиленного питания они уже будут стоять на ногах. А еще довольная и радостная предводительница амазонок им сообщила, что братьев Никаноркиных они забирают с собой. И это очередное чудо, которое им ниспослала святая Параша. На что пиратки, которые уже привыкли к сумасшедшим сектанткам, равнодушно пожали плечами. Дни в приготовлении летели незаметно. Морские бродяги в женском обличии помогали, чем могли. В шоу они принесли кое-какие припасы, запасную теплую одежду, а также всякую мелочь, как спички, нитки с иголками, рыболовные крючки и леску и так далее, что не только в дальней дороге будет необходимо, но и на новом месте для обустройства быта. И вот наступил прощальный вечер. Сектантки накрыли праздничный стол, и после какашечной службы все расселись вокруг плоского камня, покрытого неизменными палевыми листьями. На столе громоздились фрукты из оазиса, такие как бананы, кокосы, ананасы, апельсины и гора зажаренного мяса из козлятины и 5 кувшинов вина из винной пальмы. Матушка Наталья разлила по глиняным чашкам терпкое вино и оглядела присутствующих. «Сестры мои», – заговорила она торжественным голосом, – «и вы, наши спасительницы», – она взглянула на пираток, – «и ты, Колюшка». При этом предводительница нежно улыбнулась, а Смирненок небрежно ухмыльнулся. «Сегодня у нас с вами прощальный вечер, а завтра на рассвете мы отправимся в дальний путь. И если будет на то воля Пречистой Девы и Святой Параши, и мы все-таки дойдем до нашего нового убежища и там создадим свой рай без мерзкой цивилизации с ее греховной жизнью, то я вам торжественно клянусь». С этими словами она достала из висящей сумочки на плече кусочек сухой какашки и съела его. Остальные сектантки с вожделением и с жадностью облизнулись. Но предводительница, не обратив на своих адепток никакого внимания, дальше продолжила речь, что мы и наши потомки будут каждый день молить за вас, святую Парашу. От моего лица и от лица моих сестер низкий вам поклон за помощь. Матушка Наталья поклонилась в пояс и снова заговорила: «Так давайте выпьем, чтобы наша дорога прошла без приключений, и мы в конце нашего пути обрели мир и спокойствие». Все подняли глиняные кружки и дружно осушили их, а потом принялись за еду. «Так это чего получается?» Сквозь набитый клюв добродушно забулькала дурачок. «У нас теперь никогда не будет поноса, если ваша Параша взглянет с небес». «И не только», – нравоучительным тоном ответила матушка Наталья. Но тут с места встала Эдзулидзе и хрипло запищала: «Давайте наполним эти чашки вновь вином, и я скажу от себя и от моих подруг по ремеслу ответную речь». Когда посудины были наполнены, она запищала дальше: «Ну что ж, как получилось, так получилось. На все воля Будды. Как говорится, у каждого своя аура, и каждый ее чистит, как умеет. Очень мне жалко и грустно от того, что я только обрела вас, дорогие мои племяшки, и сразу же теряю». Вдруг госпожа громко разрыдалась и начала по очереди целовать сестер, которые облепили Айдзулидзу со всех сторон и заревели. Кошка тихонечко всхлипнула, глядя на эту картину, а Настя вытерла набежавшие слезы. Алёнушка же равнодушно пожала плечами и махом осушила посудину, а затем бесцеремонно набулькала себе еще вина. А матушка Наталья обняла за плечи старшего мичмана и зашептала ему на ухо. «Николай Николаевич, я думаю, ты останешься сегодня с нами. Ведь как ни крути, а это будет наша последняя ночь». «Я подумаю». Вальяжно обнял он предводительницу за талию. «Коленька, ну пожалуйста, мы же больше никогда с тобой не увидимся, сладкий ты мой». Смирненок скривил плаксиво лицо. «А как же эти типы, что сидят в яме из-под кольев? Я думал, что они меня уже заменили, и мои бескорыстные услуги больше не нужны». «Эти два мопса и патенты!» — огорченно выдохнула матушка Наталья. «Видать, пога по тайге бродили, отморозили себе все. А может, и от пережитых потрясений. У них куты мертвые. Позавчера ночью, когда ты отдыхал на корабле, Саша и Маша для пробы по очереди отвели их в Баобаб. И сколько ни пытались, в ответ эти придурки просили у них пожрать и вина». Старший мичман заливисто расхохотался и на показ для окружающих смачно поцеловал предводительницу в губы. Та расплылась в счастливой улыбке. «Значит, ты, Колюшка, останешься и проведешь с нами последнюю ночь?» «Ладно», — махнул Лайка рукой. «А ну, наливай!» «Тост, тост, тост!» — весело закричала матушка Наталья и потянулась за кувшином. Братья Никаноркины лежали в яме на козлиных шкурах и с тоской смотрели сквозь деревянную решетку на заходящее солнце. «Миша, вот скажи мне, за что это все нам?» – проскулил Славка. «Ты, Слава, у меня уже спрашивал. Я думаю, за то, что мы убили дядю. Ты, кстати, слышишь? Они там, кажется, чего-то празднуют. Я не только слышу, но и чувствую запах мяса», — облизнулся старший Никанорка. «А мне одна из этих бабищ сказала, что когда мой кот обретет силу, она мне целого козленка приготовит», — сглотнул голодную слюну младший. «А мне аж два пообещала», — шмыркнул сопливым носом Славка. «Я чего думаю, а, Слав, может, ты мне его подымешь? А я с тобой поделюсь шашлыком», — с надеждой произнес Мишка. «Ага, Миш, а может, наоборот? Я, кстати, сегодня, когда меня в туалет водили, мельком видел кошку. Она сквозь меня посмотрела и, представь себе, даже не узнала. Да ну ее, Слав, у нас с тобой теперь только одна задача — как-нибудь вырваться от этих сумасшедших баб и сдаться властям. Уж лучше на каторге гнить, чем под ними лежать, не говоря уже о том, что от них говном пахнет». «Это точно», — кивнул головой Славка. «Такая вонь изо рта стоит, что меня чуть не вырвало. Давай лучше поспим до ужина, а то у меня все в животе бухлит». «Давай», — согласился младший Никанорка и закрыл глаза. Когда в небе показались звезды с круглолицей луной, пиратки засобирались на корабль. «Чего, Шкерт, сегодня последняя ночка?» – пьяненько рассмеялась Кнопка. Смирненок презрительно плюнул себе под ноги и, пошатываясь, пошел к Баобабу. «Мы вас, девочки, проводим до окраины оазиса», – профыркала матушка Наталья, которая практически не пила, а больше подливала Смирненку и целовалась с ним. «А ты, Маша, Даша и Глаша, накормите рабов», — продолжила она. «И не вздумайте приставать к Николаю. А ты, Саша, возьми, о чем мы с тобой сегодня разговаривали, и следуй за мной». «Чего это взять?» — тут же насторожилась попугаиха. «На окраине оазиса и поговорим», — таинственно ответила предводительница амазонок и первая направилась по тропе. Когда они остановились на границе тепла и холода, матушка Наталья села на поваленное дерево, а рядом присела Саша. Товарки с любопытством уставились на предводительницу. «Я вот что вам хочу сказать», – заговорила она. «Вернее, предложить сделку». «Ну и какую?» – пьяненько мурлыкнула Светка. «Я долго наблюдала за вами, да и не я только, но и мои девочки. И мы пришли к выводу, что вы совсем не уважаете старшего мичмана Смирненка». «А за что его уважать?» – заржала попугаеха. «Ну, и я вам про то же», – кивнула головой предводительница амазонок. «Да еще его этим позорным словом называют Тишкерт. А он на самом деле не такой. Он очень нежный, ласковый, заботливый. И просто душечка», – добавила с улыбкой Саша. «Ага», – ухмыльнулась госпожа. «Редкостный идиот, алкоголик и любвеобильная скотина». «Я с вами спорить не буду», – пожала плечами матушка Наталья. «А хочу вам предложить сделку. Короче, вы нам отдаете его, и мы завтра утром Николая забираем с собой. А за это наша церковь благодарность отдаст вам наше солнышко».